и очутились при подошве возвышения, на котором располагался главный турецкий стан Сераскира. В 2 часа пополудни турецкая конница сделала на них нападение, но была отбита. Русские идут все выше и выше, все ближе и ближе к неприятельскому стану. В 5 часов сделали на русских нападение янычары. Они порывались свирепо, но их также прогнали ружейными и пушечными выстрелами. В 7 часов русские были уже на высотах, но не застали там уже никого, только пылал турецкий лагерь. Все турки обратились в бегство, покинувшие 48 орудий, больше 1000 разбитых шатров и большое количество запаса как боевого, так и продовольственного. На поле лежало более 1000 турецких трупов. Русские потеряли в этот день только 70 человек. Победа была полная и неслыханная, так как она была первая битва русских с турками в открытом поле. На другой день утром победитель двинулся скорым маршем с 30 тысячами своего войска к Хотину. Туда уже успел принести роковое известие сам хотинский губернатор, Кальчак-паша. Растерявший свой 10-тысячный хотинский гарнизон на Ставучанском поле. Всей вооруженной силы в Хотине оставалось только 900 человек. Кальчак-паша считал невозможным защищаться и послал к русскому главнокомандующему предложение сдаться на капитуляцию. Миних отвечал, что не хочет знать ни о какой капитуляции и требовал, чтобы гарнизон сдался военнопленным. Он дозволял только отправить в Турцию женщин, находившихся в крепости. Кальчак-паша согласился на все. Только он один отправил свой гарем. Прочие оставили своих жен с собою и последовали с ними в плен. Генерал Хрущев сделан был комендантом Хотина, который тогда достался русским с превосходными укреплениями и со 179 орудиями.